Глава 102. Высокомерный новичок. Студенты Бернау приветствовали начало их серии побед. И Эйрланг, и Бернау отправили своих первокурсников на третий раунд, где в бою должны были зайтись тяжело вооруженные бойцы. Тита являлся одним из лучших новобранцев Эйрланга, но он потерпел сокрушительное поражение от участника из Бернау. Как было видно, между ними существовало огромное различие в плане контроля силы, знаний, навыков роботов и понимания общей ситуации. Этот раунд полностью принадлежал Бернау. Каждый их студент походил на старого ветерана с многолетним опытом, и их победу было нельзя оправдать удачей. Только слабые оправдывают свое поражение плохим везением. Руми почти плакала, когда ее победили. И Тита, который всегда сочился жизнерадостностью, после проигрыша стал бледным, как призрак. Боевой дух Эйрланга раздробили и разорвали на куски. Соревнования действительно могут быть жестокими. По какой-то причине, люди, которые думали, что они достаточно сильны и выиграют, обычно оказывались теми, кого обрекали на проигрыши. «Расслабься, Руми. Твой соперник выиграл, потому что она лучше понимала общую ситуацию, чем ты. Ну а так ты выступила гораздо лучше. Сейчас ты должна сосредоточить свое обучение на понимании перспективы и стать смелее в своих решениях. И я уверен, что в следующий раз ты без проблем сможешь одолеть ее. А что касается тебя, Тита, ты проиграл просто потому, что твой соперник опытней. И общее исполнение у него было лучше. Претензий к тебе быть не может. Но не печальтесь, потому что каждый учится на ошибках. Всегда дается второй шанс». Руми кивнула. Но Тита выглядел раздраженным. «Занимайся своими делами, придурок!» Тита взбесился. Ему было стыдно за собственное поражение. Он выступил хуже по сравнению с Руми. По крайней мере, она на протяжении всего матча заставила своего соперника изрядно попотеть. Но его самого на поле просто поимели в одну калитку. Ван Дун пожал плечами. Он знал, что не ему учить Титу. Как бы то ни было, он не сдавался, и его гнев означал, что он не унывает от поражения. С другой стороны, Мартирус улыбался в глубине души, потому что Бернау одерживали верх. Раунд 4. Бой военных кораблей. Эйрланг представляла Джоу Сиси. Ее оппонентом станет студент Бест. Бернау обладали преимуществом в этом раунде, потому что Бест только недавно занял третье место в чемпионате Звездной войны Конфедерации Земли. Он показал выдающиеся выступления во время своих матчей против лучших представителей разных академий со всей Конфедерации. Что касается Эйрланга, их даже не пригласили. Джоу Сиси выглядела весьма взволнованной, когда она повернулась к Ван Дуну. Но ей сразу же стало спокойней, когда она увидела, что тот поддерживает ее, держа за нее кулаки. Космические бои всегда были ее областью знаний, и вместе с ее недавним овладеванием техникой клонирования она, наконец, обрела свою уверенность и приготовилась к вызову. На другой стороне арены Бест сидел, покачивая головой и растягивал пальцы, не обращая внимания на своего противника. Для него сражаться с кем-то из Эйрланга просто пустая трата времени. Матч начался. Беста удивило выступление Джоу Сиси. Она не оказалась полной дилетанткой, но до профи ей было все же еще далеко. В космических битвах крошечная разница давала огромное преимущество. Его временное отклонение составляло 0,5 секунды, тогда как у Джоу Сиси этот показатель был более 1 секунды, что свойственно любителю. Прошло 8 минут. Преимущество было явно на стороне Беста. Он просто старался избегать больших ошибок в управлении и позиционировании, и этого должно было быть достаточно, чтобы раунд закончился еще одной убедительной победой для Бернау. Все уже ожидали счета 3-1. Джоу Сиси чувствовала явное давление со стороны своего противника с самого момента начала матча. Беста профессионально готовили в Бернау, но ей пришлось учиться всему самостоятельно из-за слабой команды тренеров и учителей Эйрланга. У нее были яркие пробелы в плане контроля, стратегии и перспективы. И хотя такие различия могли по отдельности быть небольшими, но в общей сложности они показывали огромное преимущество противника. она не могла победить, если только не использует какие-то уловки. Джоу Си-Си знала, что у нее есть только один шанс сделать это. Ее флот окружили через 15 минут. Мартирус посмотрел на время и уже знал, что скоро все закончится. Бест ожидал, что его противник сдастся. Он обладал полным преимуществом в этой ситуации, и его большое эго могло быть удовлетворено только тогда, когда он заставит противника самого поднять белый флаг. Внезапно он увидел, что строй Джоу Си-Си изменился, но эта формация не для капитуляции, а для нападения. Неужели? Виртуальное пространство разразилось стрельбой и взрывами, когда Бест начал свою атаку, а Джоу Си-Си использовала свою технику клонирования. Пыталась ли она поймать его на живца? Толпа начала беспокоиться. Никто не ожидал, что Джоу Си-Си вдруг начнет использовать технику клонирования. Наконец, матч завершился. Джоу Си-Си удалось уничтожить идеальное построение Беста, хоть она и проиграла. Бест был недоволен тем фактом, что он не смог достичь идеального конца. Если бы ее техника клонирования была сильнее, возможно, одолели бы уже его. Зная, что Джоу Си-Си не сдастся, флот Беста открыл огонь и бомбардировал каждый ее корабль, в конце концов вынудив ее сдаться. Команда Бернау повела 3-1. Тем не менее, Беста не удовлетворила такая победа. Он ненавидел тот факт, что его идеальная комбо запятнала технология клонирования какого-то таракана. «Ха-ха, мне очень жаль, директор Саманта. Бест всего лишь ребенок с проблемным характером. Надеюсь, вы не возражаете, что он снова будет нашим представителем в следующем раунде. А вы отправляете... Ван Дуна?» «Да, он следующий». Саманту взбесило высокомерное отношение Беста, и она сразу вызвала Ван Дуна. «Меня не волнует, что ты собираешься сделать. Преподай этому гаду урок любой ценой, любыми способами. Иначе я аннулирую наше соглашение и уделаю тебя так, что родная мама не узнает». Ван Дун облизнул губы. «Не волнуйся, я разберусь. Он лично отомстит за поражение своего протеже». Руми, Тита и Джоу Си-Си приуныли из-за своего поражения. Ван Дун знал, что он должен что-то сделать. «Приготовились. Раунд 5. Бест против Ван Дуна. Да начнется бой». Бест снова развернул ту же формацию. Его навыки были безупречными, а отклонение – крошечным. В конце концов, Беста подготавливали профессионалы. Он эксперт в космических боях. Временное отклонение Беста составляло около полсекунды. А что касается Ван Дуна... Эрланг спятил? Противник оказался даже хуже предыдущего. По крайней мере, Джоу Си-Си не была полным новичком. Но этот парень вообще никто. Он отставал на целых 2 секунды. Этот противник полный кретин. Эрланг нарочно планирует поиграть. Возможно, одна из их стратегий? Бест посмотрел на своего оппонента. Тот ответил взглядом, а затем Ван Дун ухмыльнулся и показал средний палец. Студенты Бернау взбесились. Все с нетерпением желали увидеть, как Бест поимеет этого заносчивого новичка. Бест гневно улыбнулся. Он и сам не мог дождаться, когда выбьет дерьмо из этого идиота. «Я сожалею, директор Мартирус. Похоже, у Ван Дуна тоже есть некоторые проблемы с характером». Саманта рассмеялась. Она совсем не жалела. Вначале Бест думал о быстрой победе над своим оппонентом. Но он передумал. Теперь все, что он хотел, это поиздеваться над пареньком. Тем временем Апач прислонился к колонне в углу арены. Он наблюдал за Ван Дуном, с удовольствием кушая леденец. В отличие от полностью сконцентрированного Беста, Ван Дун не концентрировался вообще. Его контроль был беспорядочным, но, к счастью, он не совершал серьезных ошибок. Более того, Бест специально сдерживался, поэтому Ван Дун был до сих пор жив. Саманта чуть не упала в обморок, увидев столь плохое выступление Ван Дуна. Она не ожидала от него такого. Она уже жалела о своем решении выбрать Ван Дуна для этого раунда. Ей стоило отдать еще один бой Джоу Си-Си. Такое ужасное положение дел ее сильно разочаровало.